«У нас здесь не аукцион, чтобы жестами сигнализировать», — отрезал Дош. «Следовало заявить о своем намерении вслух. Вы будете третьим, если, конечно, до вас дойдет очередь». На этом дискуссия закончилась. Коломбина заметила, что вид у Гензи весьма недовольный и даже несколько встревоженный. Вспомнила его вчерашнюю угрозу разогнать клуб любовников смерти. Интересно, как бы ему это удалось? Соискатели ведь собрались здесь не по принуждению. Розенкранц взял у Дожа шарик, внимательно посмотрел на него и внезапно осенил себя крестом. Коломбина жалостливо ойкнула. Так поразил ее этот неожиданный жест. Немец же раскрутил рулетку, а потом взял и выкинул штуку, уж совсем на него не похожую. Посмотрел прямо на сострадающую барышню и быстро поцеловал шарик, после чего решительно бросил его на край колеса. Пока оно вертелось, а это длилось целую вечность, Коломбина шевелила губами, молила Бога, судьбу, смерть, уж и сама не знала кого, чтобы мальчику не выпала роковая ячейка. 28, хладнокровно объявил Проспера, и у присутствующих вырвался дружный вздох. Побледневший Розенкранц с достоинством молвил: «Шады, жаль». Отошел в сторону, на Коломбину он теперь уже не смотрел, очевидно уверенный, что и без того произвел должное впечатление. По правде говоря, так оно и было. Розенкранц с этим его отчаянным поцелуем показался ей ужасно милым, только сердце Коломбины, увы, принадлежало другому. «Дайте, дайте сюда!» Колебан нетерпеливо схватил шарик. «Я чувствую, мне должно повезти». Он трижды плюнул через левое плечо, крутанул рулетку, что было мочи, и выбросил шарик так, что тот золотистым кузнечиком заскакал по ячейкам, чуть не вылетел за бортик. Все, оцепенев, наблюдали за постепенно замедляющим верчением колеса. Обессиленный шарик попал на череп. Из груди бухгалтера вырвался торжествующий вопль, но в следующий миг золотой комочек, будто притянутый некоторой силой, перевалился через разделительную черту и утвердился в соседней ячейке. Кто-то истерично хихикнул. Кажется, Петя. Колебан же стоял, словно пораженный громом. Потом прохрипел: «Не прощен, отринут». И с глухим рыданием кинулся к выходу. Проспера со вздохом сказал: «Как видите, смерть недвусмысленно извещает о своей воле, так что хотите попытать счастье?» Вопрос был обращен к Гензи. Тот учтиво поклонился и проделал положенную процедуру быстро, скупо, без всякой аффектации. Слегка раскрутил рулетку, небрежно уронил шарик и после этого на него даже не смотрел, а наблюдал за Дожем. «Череп!» – взвизгнула львица. «Ха! Вот это фокус!» – звонко выкрикнул Длевский. Потом все закричали и заговорили разом, а Коломбина непроизвольно простонала. «Нет!» Она сама не знала, почему. Нет, пожалуй, знала. Этот человек, который ей довелось знать так недолго, источал ауру спокойной, уверенной силы. Рядом с ним отчего-то делалось светло и ясно. Она будто снова превращалась из заплутавшей среди темных кулис Коломбины в прежнюю Машу Миронову. Но, видно, обратной дороги не было, и роковой бросок Гензи являл собой самое определенное тому доказательство. «Примите поздравления», – торжественно сказал Проспера. «Вы счастливчик. Мы все вам завидуем. Прощайте, друзья мои. До завтра. Идемте, Гензи». Дош обернулся и медленно вышел в соседнюю комнату, оставив дверь открытыми. Перед тем, как двинуться следом, Гензи повернулся к Коломбине и улыбнулся ей, будто хотел успокоить. Ничего у него не вышло. Она выбежала на улицу, давясь рыданиями.